Глава 24. Неужели это вы? «Даже не знаю, с чего начать», — признался Урсус Мариет, когда они пришли в селение обезьян. «Ну, с того, например, почему ты хотел повесить нас», — сказал Леонардо, потирая запястье. «Или же объясни, что это за люди и что ты тут делаешь. Выбирай сам, нам все равно». «Я не знал, что это вы», — оправдываясь, тихо произнес бывший директор школы. С тех пор, когда смотритель маяка и его жена видели его последний раз, он неузнаваемо изменился. Лицо сильно осунулось, щеки покрылись оспинами, глаза сделались совсем маленькими и лихорадочно блестели, голос звучал глухо. Мариет казался обезумевшим. Калипсо отпила глоток какого-то горячего напитка, который велел приготовить Мариет, и с трудом удержалась, чтобы не выплюнуть. Потом спросила: «Ты хочешь сказать, что повесил бы любого другого, кто оказался бы на нашем месте?» Бывший директор школы в Килморской бухте посмотрел на нее пустыми глазами. «Повесить вас — это способ освободить одного из нас», — медленно произнес он. «Я понимаю, что это звучит странно, но мы же здесь пленники. Пленники обезьян. Я и еще четверо». «Что значит «пленники обезьян»?» — потребовал ответа Леонардо. «Почему? Кто остальные люди?» Урсус Мариет почесал голову двумя руками и затрясся, как сумасшедший. «Не знаю, не знаю, не знаю!» «Думаю, пора отвезти тебя домой», — заключил Леонардо Минаксо. «Не сможете», — возразил бывший директор школы. «Не сможем». «Мне придется оставаться здесь до тех пор, пока остальные не вернутся вместе с королевой обезьян», — пояснил Урсус Мариет, и лицо его исказило гримаса отчаяния. «Да что за глупости ты выдумываешь?» «Это так! Меня оставили тут в обмен на их королеву!» Леонардо схватил бывшего директора школы за плечи и заглянул ему в глаза. Но Мариет избегал его взгляда. Похоже, он окончательно потерял разум. «Урсус, ну-ка посмотри на меня! Я Леонардо Минаксо! Ты ведь знаешь меня 20 лет, верно?» Мариет коротко кивнул. «Расскажи, что случилось? С самого начала, с той ночи, когда вы с Обливией...» Когда Леонардо произнес это имя, Урсус Мариет вскричал: «Это все она! Обливия во всем виновата!» «Тише, тише! Давай расскажи все по порядку, с самого начала и спокойно! Слушаем тебя, Урсус, ну же!» Урсус Мариет начал свой длинный и путанный рассказ, то и дело уходя в сторону от главных событий и вдаваясь в излишние подробности, что-то припоминая, нередко противореча самому себе. Он рассказал, что в открытом море на них с Обливией напала целая стая китов. Казалось, они хотели убить их. Один из китов перевернул хвостом моторную лодку, построенную по специальному заказу Мариета. Возможно, ту самую, что потом нашлась на берегу на северном побережье Килморской бухты. Другой кит, слепой на один глаз горбач с застрявшими в его спине обломками гарпунов, проглотил их. Но они не погибли. Они оставались внутри его огромного живота, пили воду, которую кит фильтровал сквозь свои китовые усы, барахтались среди лодочных обломков, водорослей и рыб, которые кит непрестанно глотал. Так и жили там до тех пор, пока горбач не выбросился на берег на кладбище китов у одной из темных дверей. А из китового брюха их вызволили аборигены, существовавшие благодаря этим гигантским морским животным, которые давали им китовый жир, китовый ус и мясо. Все это они обменивали потом на что-нибудь нужное. Обливия и Урсус выжили и здесь, в этой усеянной белыми костями низине, где жили аборигены, и стоял нестерпимый запах гнилой плоти. Обливия и Урсус работали на аборигенов и рассказывали им о своей предыдущей жизни в Килморской бухте, словно легенды, пока не появились двое мужчин — капитан Спенсер и Джон Ду. Они явились без лодки, но со своей определенной целью. «Аборигены не советовали нам идти за ними», — сказал Мариет. «Предупредили, но мы не послушались и пошли». «Куда? Куда пошли?» «В джунгли, на поиски племени обезьян», — ответил Урсус Мариет. «Джон Ду знал дорогу и говорил на их языке, которому научился на Янтарном острове много лет назад, когда уговорил королеву обезьян отправиться в плавание с капитаном Спенсером». «Как это все понимать, Урсус? Кто такая королева обезьян?» «Священное существо, бессмертное, и у нее только одно желание — путешествовать по миру. Плутишка, добрая и злая одновременно. Королева обезьян, маленькая обезьянка. Она уехала на судне с капитаном Спенсером, да так и не вернулась». «Подожди, подожди», — прервал Леонардо Мариетта. «Ты хочешь сказать, что вы отправились разговаривать с теми обезьянами, которые уже однажды потеряли свою королеву?» «Нет, Янтарный остров не в темных дверях. Во всяком случае, я так думаю, мы отправились к другому племени, Леонардо. И вот там Джон Ду, говорящий на их языке, объяснил, что знает, где находится королева обезьян». «Он и в самом деле это знал?» «Да. Сказал, что она жива, но покинула судно капитана Спенсера в каком-то порту. И это произошло... Ох, он ведь точно назвал, в каком году... Помню, я еще очень удивился. А, вспомнил. В 1948 году, потому что эта королева хотела сама путешествовать по всему миру. И, покинув судно, она уже больше не вернулась». «А он сказал, в каком порту она покинула судно?» «Да, сказал, в Венеции», — проговорил Урсус Мариет. Леонардо кивнул, и если бы он знал историю Мориса Моро, легенду, связанную с его смертью в тот самый год, и слышал бы про обезьяну, которая, как говорили, жила у него в мастерской, когда художник расписывал лестницу в разрисованном доме, то, конечно же, задал бы совсем другой вопрос. Но смотритель маяка только спросил: «А что же случилось потом?» «Дальше все было просто. Племя обезьян согласилось отдать своих лучших представителей мужского пола на службу Джону Ду и капитану Спенсеру, и те завладели Мэри Грей. В ответ на обещание вернуться, Обливия отдала им карту картографа Боуэна, которая всегда была при ней». «А ты?» — поинтересовалась Калипсо. «Я? И еще четыре музыканта остались тут в заложниках у обезьян в ожидании, пока Спенсер вернется с их королевой». «И ты веришь, что он вернется?» — спросила хозяйка книжной лавки. «Мне не во что больше верить», — произнес тощий, как скелет, человек, который был когда-то директором школы в Килморской бухте. Они еще долго говорили, и Мариет сказал, что Леонардо и Калипсо вправе считать себя совершенно свободными и могут уйти, как только захотят, но о том, чтобы он тоже ушел с ними, и речи быть не может, пока не завершится намеченный обмен. Вечером Мариет угостил Леонардо и Калипсо скромным ужином и показал хижину, где они могли переночевать, но Калипсо отказалась. Она предпочла отправиться в темный мангровый лес, лишь бы не оставаться в этом месте, где пятеро мужчин ожидали рядом с виселицей судна, которое никогда не вернется. «Бегите вместе с нами», — предложила хозяйка книжной лавки. «Тут недалеко наша лодка». Но у бывшего директора школы не было сил думать о бегстве. «Обезьяны все время сторожат нас», — он замахал руками. «Они ни за что не позволят нам покинуть селение». Возникло противоречие. Калипсо считала, что нужно уйти, а Леонардо упрямо настаивал на том, чтобы остаться. Он даже готов убить всех этих обезьян одну за другой, если понадобится. — Не тот случай, Леонардо! — покачал головой Мариет. — Я не стал бы делать этого ради тебя. — Мы разные люди, — заметил смотритель маяка. — У каждого свой характер, и я тебя не оставлю. В конце концов они уснули в хижине все вместе, решив, что примут окончательные решения на рассвете. Но на рассвете их ожидал сюрприз. Все началось с пыльного вихря, поднявшегося в центре селения, и с громких криков обезьян. Леонардо и Калипсо первыми выбежали из хижины, желая понять, что случилось, и вскоре увидели огромный силуэт, заслонивший солнце. — А это... что же это такое? — проговорил Леонардо, не веря своим глазам. Обезьяны визжали так, словно сошли с ума. Калипсо прижалась к мужу. Урсус Мариет тоже вышел из хижины и, похоже, испугался больше всех. Над селением кружил в воздухе катамаран с наполненными ветром парусами. Все, кто высыпал на берег, молча наблюдали, как он снижается по спирали и зависает в нескольких метрах над землей. — Ты когда-нибудь видел что-либо подобное? — спросила Калипсо мужа. Леонардо покачал головой. Он никогда не видел ничего подобного, однако слышал рассказы. На корме летающего катамарана появилась и подняла в знак приветствия руку женщина с длинными черными волосами и с большой серебряной серьгой в ухе. «Кто тут главный?» — обратилась она к бывшему директору школы, который, прихрамывая, направился к ней. «Наверное, я», — неуверенно ответил Мариет. «Я Пандора, путешествую с ветрами», — сообщила женщина. «И это мое судно, которое несет бури». Прокашлявшись, Урсус Мариет сказал, «Но я теперь уже никто, а это место, где мне суждено умереть. Что бы вы ни искали, тут не найдете, если только не захотите утолить жажду и поесть вареных корневищ». «Мы ищем Мэри Грей», — прибавила Пандора. «Бригантину капитана Спенсера. У нас есть сведения, что она здесь». «Тогда, я думаю, вы опоздали, госпожа», — произнес Леонардо, помешав ответить Мариету. Спенсер покинул эти края несколько месяцев назад. «А скажите, была ли с ним женщина?» — прозвучал мужской голос с летающего катамарана. «Да», — ответил Мариет, — «была. Она указала ему дорогу к Килморской бухте». «Не может быть!» — воскликнул тот же голос. На катамаране возникла суматоха, и за спиной Пандоры появились два человека. «Пусть меня разразит гром!» — вскричал Леонардо Минаксо, который сразу же узнал этот голос. «Пусть меня разразит самый чудовищный гром!» «Улис?» — изумленно произнесла Калипсо. «Леонардо? Калипсо?» — поразился Нестор. «Неужели это вы?» Урсус Мариет. Бывает, что кто-то, человек, который кажется вам незначительным, у которого, на ваш взгляд, нет ничего общего с вами, в какой-то момент вашей жизни оказывается единственным, действительно важным для вашего будущего.